Глава 13. Комок радости. Ира Зарубина, с которой я сидела, толкнула меня под партой ногой. «Тебя к доске!» — шепнула она. Я подняла голову. Виктор Сергеевич смотрел на меня в упор. Я встала, пытаясь понять задание. «Так ты пойдешь отвечать, Вера?» — повторил историк с укором. «Или ты дар речи потеряла?» Я не знала, что ответить. «Голос!» — выкрикнула Ника с третьей парты. «У Веры голос пропал, простыла. Вчера вон какой ветер был. Можно я отвечу?» Виктор Сергеевич кивнул. Ника пошла к доске. Я села. Чувство благодарности неожиданно сменилось новым. Я не сразу поняла, что со мной. Лоб стал мокрым, ноги ватными, сердце заколотилось. Страх навсегда потерять голос накрыл меня с головой. Я старалась дышать глубже, чтобы избавиться от жуткого чувства. До конца уроков я не могла отвязаться от мыслей, что будет, если я не смогу петь, ходить на репетиции, видеть Владуса и Эмиля. Я даже не стала рассказывать об этом Нике. Было страшно просто произносить это вслух. С Никой мне повезло. Она всегда меня чувствовала и никогда не приставала с расспросами, как это делала Полина, которая не отступала, пока я ей все не расскажу. «Пойдем ко мне после уроков. Сегодня у папы отгул, и он готовит пиццу. Ты такую еще не пробовала». Я написала маме сообщение, что задержусь, и мы повернули в сторону Никиного дома. Идти оказалось недалеко. Она жила в длинной новостройке за почтой. Мы поднялись на 4-й этаж. Я замедлила шаг, потому что было страшновато знакомиться с Никиными родителями. Но она улыбнулась как-то по-доброму. «Родители будут очень рады, я много про тебя рассказывала». Ника едва успела открыть дверь, как к ее ногам подкатился пушистый шарик и оглушительно затявкал. «Жужа, Жужечка, тише, тише!» Маленький белый пес подпрыгивал, пытаясь облизать Никины руки, но не доставал. Громко взвизгивал, подпрыгивал снова и, упрашивая обратить на него внимание, тонко скулил. «Прямо как наша распевка! На самой высокой ноте!» — изобразила я Владуса. «Точно!» — Ника, смеясь, опустилась на колени и начала трепать пушистый комок. «Это мой подарок!» — посмотрела она на меня снизу вверх. «Я давно хотела собаку, и папа подарил мне шпица на день рождения. Зашел домой с коробкой, хотел, чтобы я угадала, что там, но долго думать не пришлось. Коробка слишком громко лаяла». Ника рассмеялась и подняла Жужу. «Папа называет ее комок радости. На, подержи, настроение сразу улучшится». Я взяла пушистый шарик и почувствовала, как по телу побежало приятное тепло. Жужа лизнула меня в нос, и Ника захохотала так звонко, что ее смех показался похож на Жужино тявканье. «Ага, у нас гости!» Из-за угла выглянул высокий мужчина. Темные волосы с проседью и смешная ямочка на гладко выбритом подбородке. В руках у него была белая лепешка. Он вдруг резко подкинул ее, поймал указательным пальцем и начал крутить, точно это не тесто, а тканевая салфетка. «Полчаса, и будем обедать!» Никин папа подмигнул и скрылся за дверью, явно чтобы меня не смущать. «Жду вас на кулинарный мастер-класс!» — крикнул он из кухни. «Приготовим лучшую пиццу в мире!» Ника забрала у меня Жужу и опустила на пол. Та снова начала тявкать и крутить хвостом, как заведенная. Мы повесили куртки и пошли в ванную. Дома у Веры было хорошо, и я совсем не испытывала неловкости, как это обычно бывало в новом месте. «Никуся!» — поторопил нас Никин папа. «Я без вас не справлюсь». Стол на кухне был весь в муке. Никин папа хлопнул в ладоши, как фокусник, и в стороны разлетелся белый порошок. «Ловкость рук и никакого мошенничества!» Никин папа начал быстро выкладывать сосисочные кружочки на тонко раскатанный диск, на котором уже лежал слой натертого сыра. «Я думала, сыр сверху!» Я сама не ожидала, что так быстро освоюсь и заговорю с человеком, которого едва узнала. «О, ошибка новичка!» Никин папа присыпал разложенные сосиски каким-то пряным порошком. «А как же сырные тянучки? Ведь это в пицце самое главное, чтобы сыр тянулся тонкими ниточками, а не превращался в запеченную корку». Никин папа взмахнул рукой, приглашая нас поучаствовать, и это движение напомнило мне о Владусе. Ника разложила поверх сосисок сладкий перец, я посыпала сверху нарезанной зеленью. «Шикарно! Крибле, крабле!» Никин папа сунул украшенный нами кругляш в разогретую духовку. «У вас ровно 20 минут, встречаемся на кухне и прошу без опозданий!» Папа опять нам подмигнул, и Ника повела меня к себе в комнату.